Неужели духовная деградация начинается даже при мысли о больших деньгах? И потом, девочки, я же только в допечатной подготовке понимаю. Ну, еще там сочинить, переписать, отредактировать, само собой. Сверстать, в конце концов, а в производстве. Ничего, не знаешь, научим, не можешь, заставим. А потом мы его на Запад продадим и в Америку. Алька блуждала взглядом по потолку, явно что-то в уме складывая и умножая. Даже поедая десерт, она продолжала работать. А не понравится у олигарха, назад вернешься. Возьмут, не бойся. От почти дармовой рабочей силы еще никто не отказывался. Таким образом, вопрос был закрыт. По дороге домой в метро я стала раздумывать, какого цвета переплет предпочесть. Цвета затягивающего, как болотная тина, сукна на игральных столах в казино Лас-Вегаса. Или же цвета незабытой страсти, цвета горячего янтаря на пляже в Юрмале. Наверное, все же зеленого. На нем отлично будет смотреться тиснение золотом. А в том, что почти олигарх захочет тиснение золотом, я не сомневалась. Когда-то давно я вздрагивала от того, что мне мерещились выстрелы и землетрясения. Вот уже несколько месяцев я вздрагиваю от поздних телефонных звонков. «Даша, привет! Тут вот какое дело!» Начало первого ночи. Я почти легла и даже приняла таблетку феназепама. Без лекарства я не могу заснуть уже несколько последних месяцев. То есть на первые 4-5 месяцев с тех пор, как я начала работать у почти олигарха, моего запаса прочности хватило, а дальше нет. Приходя домой с работы, я прячусь на кухне и тайком от Ваньки выпиваю 2 рюмки водки. Нормально общаться я могу только после того, как отпустит. Но избирательная кампания почти олигарха добьет меня окончательно. Я вас слушаю. Надеюсь, не разбудил? Не то спрашивает, не то утверждает почти олигарх. Но это так, фигура речи. На самом деле его это совершенно не интересует. Слово «нет» за последние полгода я в разговоре с почти олигархом уже не употребляю. Как-то так само вышло, что на все отвечаю «да» и начинаю делать то, что 5 минут назад считала почти невыполнимым. Сон у меня как рукой сняло. Нужно срочно издать газету. На это у нас есть 2 дня. Чем ее заполнить, я скажу. Интересно, о чем он думал месяц назад, когда за день до окончания регистрации кандидатов решил наконец-то участвовать в выборах? Словно прочитав мои мысли, почти олигарх добавляет: «Кстати, идею с газеты ты и сама могла бы мне предложить». Когда это я успела превратиться из руководителя издательской группы в пиар-менеджера? Ну, конечно. Сама себе яму вырыла, устраивая презентацию его опуса в Доме кино. И еще нагоняй получила, что народ собрался не тот. Мало, видите ли, деятелей культуры и искусства. Так, во-первых, лето было, в городе народу почти не осталось, а во-вторых, мода на нефтяных олигархов тогда еще не началась. Трясущимися руками достаю записную книжку. За последние 10 месяцев каких только телефонов там не появилось, и типографии на любое качество и расценки, и верстальщики, и фотографы, и журналисты ведущих СМИ, и даже руководитель небольшого струнного оркестра, ублажавшего на презентации слух публики. Быстро соображаю, кого мой полуночный звонок не вгонит в ступор, и набираю номер. Вообще-то мытарства мои начались почти сразу, как только почти олигарх определился с параметрами обоих изданий. И собственной книги, и альбома к 5-летию кампании. Сложность с точки зрения верстки представлял собой только альбом. А для почти олигархической автобиографии нужен был хороший художник, чтобы оформить форзац, титульный лист и шмуцы, сделать всякие там заставочки и концовочки. Вклейка с черно-белыми и цветными фотографиями из семейного альбома проблемы в принципе не представляла. Для альбома Наташка порекомендовала Гену, с которым была знакома еще по «Авроре». Что касается книги, то мы остановились на Фархаде, модном художнике, которого Алька успешно двигала на Запад в качестве иллюстратора. Его имя напоминало бархат. В нем чудились роскошество и покой Востока. Моему почти олигарху это должно было понравиться. Он любил все дорогое. Беда была в том, что ни Гена, ни Фархад толком не владели компьютером, поэтому воплощать их задумки в электронном виде должен был кто-то другой. У Гены это была средних лет девушка Валя, которая как раз уводила его от жены с 2 детьми, у Фархада Валера из какой-то подозрительной дизайнерской конторы. При этом Фархад заявил, что заодно Валера и сверстает макет. С Геной в первый раз мы встретились в тогда еще существовавшем на третьем этаже кафе «Дома журналиста».